Люб, привет, куда так пропала? Тут тебя давно слышно не было. Это Толик, Толян Табаков, из Казаков. Слышишь? Алло. Люб, лет Серега. Кто там молчит? Слышишь или нет? А то сейчас приду на гоп-стоп возьму. А не заебешься пыль глотать? Как жизнь? Расскажи хотя бы, как поживаешь. Да ничего, помаленечку. Проблем нету никаких. Откуда мне проблемы? Слыхал, Лёшка приехал, да? Уже уехал? Я живу как барыня. Ну, а Лёшка что там, приезжал? Конечно, он всегда приезжает. Ну, кто уже уехал? Да нет, он сегодня не заезжал, он завтра в субботу заедет. А это он типа ночью работает? Да? Это не твое дело. Как он там работает? Тебе какого хуя надо? По Вот скажи машинам. по-честному. Толян Табаков. По машинам работает, да? У него дохуя машин есть. Я понял, ночью грабите машины. Вот, А. а днем бабло считаете? А, конечно. А как же ты хотел? Ночью грабим машины, а днем бабло считаем. А вечерком поспать, да? Да, А ночью нет, опять. спать некогда. Вот час ночи прям бабло идем, грабим. Как это не спать? Кофейком заливаете, что ли? А почему кофейком? Или чем? Самогонкой. А, самогон. Или что-то там О, покрепче? самогонка-то великое дело. Может, что покрепче там? Какие-то Да. А препаратики? я сама покрепче мужика. Наркота там какая-то? Не, наркоты у нас нету нихуя. Нет. А Серега не принимает? Избавь Боже. Это... Сережка на работе. Да, я Ты его слышал. племянник, передай привет это. Да, он там спалился, я его слышал, голос. Он даже слышал вот сейчас. Вот только сейчас зашел. Ну да, дай-ка трубку, поздоровайся. На-ка, поговори. Слушай, Толик. Привет. Привет. Как жизнь? Тебе щеблет. Как жизнь Что там? кучерявая? Что, какие проблемы? Что за звонки? Да никаких проблем, так поздороваться позвонил. Вот. А что звонишь-то сюда? Хотел вот сообщить, короче, матроса 18 случайно ну, спалили там, А, короче. ну больше не звони, ладно. Подожгли дом на матроса 18, сгорел. Какой дом? Дом А, сгорел. да пускай горит, блядь. Ярким пламенем не был. Тебе не сообщили? Не, а колдуних там не сгорело? Там бензином ночью какие-то чуваки приехали, ну, облили, подожгли, Ну, короче. и что, сгорел? А колдуньих сгорело? Сгорел дом. Ну, я понял, да, Серег, да. Ну. Я с работы, я уморился, нахуй. А Ты где ты? объясняй конкретно, нахуй. А ты где работаешь? Сильно сгорел-то, нет? А где работаешь? А тебе зачем? Ну, вот так просто интересно. Что, ко мне, давай, мне там требуется Я, это. да, кстати, Да, землю таскать, нахуй мне. Ворочать. это что за работа такая? Приходи, приходи, я тебя устрою на работу. Так а где? Ты ко мне адрес, раз звонишь, значит адрес знаешь. Не, так мне вот именно надо работа, а вот куда А, именно? нет, ну давай, приезжай. Так а куда Ты именно? с Казаков звонишь? Ну, Ага, с он сказал, Казаков. что такое Алешка. И за Алешку знает. Я адрес знаю уже, Да. все. Ну так слушай, а тихо. Ну. Я приеду и разъебу там нахуй вас, нахуй, Да ладно, вообще. что ты так сразу вот. Хватит, ладно. Я же не Дайте мне ссорюсь. отдохнуть нахуй. Я же с тобой не ссорюсь. Все, Нормально да. разговариваю. Давай, и Игорьку скажи нахуй, чтобы он больше не звонил сюда. Что ты Скажи, он кипишуешь? умер нахуй, все. Что ты кипишуешь? Я Да, просто я умер спрашиваю. уже, все. Куда ты умер, нахуй? Слушай, так я за работу. Да, слушаю. Слушай, а давайте я вас всех на работу в компанию к себе возьму. Чего? У меня компания Пранкс, вот, дарим людям. Подожди, ты нет, я считаю деньги. Сейчас мы ограбили банк. Деньги считаю, ты мне перебил нахуй. Тогда у меня позвони. Есть много. Я заплачу. Попозже, позвони, ладно. Я еще больше заплачу, алло. А? Я еще больше заплачу. Ты больше? Больше, чем в Сбербанке, ты не заплатишь. Ничего. Главное, знаешь, что дарить людям настроение хорошее. А, вот знаешь, когда отдохнуть охота, а ты вот звонишь нахуй. И тут бабло лежит вон мне, целый мешок. Так я тебя в компанию приглашаю. Какую компанию? Компания Пранкс, вот дарим счастье людям. И ой, ты прям. И чем же ты мне подаришь? Еще миллиончик дашь, да? Вот мы тебя завербуем, будем. Я вот 15 миллионов никак не могу посчитать, а ты еще миллиончик дашь. Тогда да. Буду я счастливый, да полный счастья. Мы тебе 100 миллионов дадим. Да? Да. У тебя есть? Мы тебе кредит оформим. Вот. Есть, да. Потом будешь отдавать. Ладно, дай я отдохну, а то мне пальцы уже уморились считать деньги. А ты что, землю таскаешь? Давай, отдыхай. Ты землю таскаешь, Алина? Ну что там, много насчитали? Конечно, много. Роднулечка ты мой дорогой. Наташке Красовой отстегнем. И Суриной. И Анечке не забыл. А да, и Анечке, хуянечке твоей. По макушке получила Анечка твоя. Анечка хорошенькая девочка. Да, конечно. Да. Актриса погорела в театре. Да, жениха. Нет, послушай, да. Почему вот ты сюда звонишь? Ведь я 10 лет отработала в дурдоме на Льва Толстого. Ну, так мы приглашаем вас в такой же дурдом. Вот, компания Пранкс. Вот, вот. Дарим счастье. Компанию тебе будет. Знаешь, какая компания? Я просто тебе горло отрежу нахуй и все. Чем отрежешь? Ну как, чем? Ножом. Что ж ты такая жестокая? Я такая была жестокая, потому что я в авторитете там была, в дурдоме. Слушай, а ты сидела за наркоту или за что? А, ты 10 лет отсидела в дурдоме, точно. А, 10 лет я в дурдоме отсидела. Чалила. А она за наркоту дураки сидят. А если деньги есть, не будешь никогда сидеть. Кто тебя в дурдом? Запомни раз навсегда. Кто тебя в дурдом? Анатолий. Кто тебя в дурдом посадил? Вот так. Дурдом мне не сажал нихуя. Ну как это никто? Лёшка, наверное. А что Лёшка? Лёшка маленький еще был. Что тебе Лёшка-то? Наташа, передай привет, я ей горло оторву нахуй. Так можешь от меня передать привет ей. Наташка тебе Ванюче тоже. Ксении. Тебе да. Пламя... А Лёшку что ты трогаешь? Конь педальный. Да я его ты хоть признайся, кто ты есть. Ну, Толян Табаков. Да, Толян хуян, блядь. У меня Алёшка работает и окончил авторитетный малый. Что тебе нужно-то, хуйня, в кругах, на палке? В кругах кто ты есть-то хоть? В кругах меня знают, как Анатолий. В каких кругах тебе знают? Конь педальный, блядь. На бугре. А я тебе на бугре? Да. Ой, на бугре, на хуйне. Кто тебе, бородавка там знает? Проси прокуратора. Он. Как он прокуратор тебе? Он знает. Он ты даже... секунд. Он Серега знает. Вонючий, а бородавке привет передай. А то, блядь, тихим а пламенем сгорит. Бородавка сам придет тебе, привет передаст. Угу, бородавка? Да. Она мне нахуй не нужна, бородавка твоя, и твоя бородавка. Успокойся. Что тебе нужно-то хоть? Вот звонишь, Алёшку, Алёшку. Хоть детей не трогай. Да ты я не трогаю. Если ты умный мужик, никогда не будешь трогать детей. Да я тебе добра и твоим детям желаю. Чё ты переживаешь так? А я переживать не собираюсь. Нервничаешь сразу. Просто жара, блядь, и ты нерв. Какого хуя ты звонишь? Пиздец, включи вентилятор, да и наслаждайся. Вот и вентилятор у меня включен, и наслаждаюсь. А тебе хули нужно-то? Нищета вонючая. Нищеёбина ты. Я даже по голосу слышу, что ты нищета, блядь. Да. Попроси... Голь-моль, да, хуйна. По пизде вдоль. Попроси в Лёшке кондиционер купить. Да у меня стоит, вот. Зачем у Алёшки кондиционер? Так ты говоришь, жара тебе там. Включи жарко, все равно жарко. А как же ты хотел? Ну, так, конечно. Так включи побольше, ты говоришь, жарко. Вот. А ты знаешь, у тебя голос как вот у петуха. Да. Который в жопу ебутся, мужики. Точно тебе голос такой. Да ты что? Да. Нет, все-таки ошибаешься, петухом никогда не был. Не был, правда? Нет. Ну, а дай вот, бог. А вот Серега может... Они... А вот, Серега... а вот Сереги петушиный голосочек. У Сережки петушиный голосочек. Да. Послушай, Анинку... Я ему козла, блядь, сейчас вот так приду, блядь. А он не признается. Ты что? Что ты не ссы? Подожди, пускай попиздит. Серега хочет в тики-так сыпать? Пивовальчик научи, он тебе пруду утопит нахуй. Серега... Нинка как там Морозов поживает. Серега, ты знаешь Нинку, ма? А? Морозову Нинку, знаешь? Бородач. Классно, классно поживает. Хорошо? Конечно. А с мужиком живет или как? Да. Хороший мужик или как? Тебе как? Голь-моль по пизде вдоль, такой же, как и ты. Тебе какая разница? Спроси у Сереги, хочет он сыграть в тики-так? Моя фамилия пизда кобылья. Ну говори, говори. Что ты, гогочешь-то, в жопу ебут, что ли? Никак винт не заткнут тебе, пидор рваный, вот хуесос. А потом... Вы соучастники, вы такие же бандиты и уголовники. Вы немецкий язык знаете? Ерусишер, пастор Камфаден, Варширин, Нах, Берлин!